Глава 14. До парковочной зоны дока штаб-квартиры компания добралась без приключений. Шади уже уверенно вел челнок, и для более полного усвоения пилотских навыков Гуран пару раз позволил ему исполнить несколько сложных виражей на полной тяге основных двигателей. Когда перегрузка достигала максимальных значений, гравикомпенсаторы побитого жизнью челнока начинали истерично визжать, юноша судорожно сжимал подлокотники пилотского кресла и страшно ругался, переходя с общего интера на родной язык. Медик всю дорогу молчал, изредка шевелил своими сенсорами и не проявлял никакого интереса к процессу обучения начинающего пилота. Идиллию разрушило тревожное сообщение из кино челнока. Всеми доступными способами он пытался дать понять, что малый корабль оказался под прицелом энергетического оружия. Судя по телеметрии, Бун активно облучали то сенсоры батареи средних пульсаров, то кто-то, видимо, шутки ради брал его на прицел дальнобойных лазеров большого калибра. К сожалению, системы гражданского челнока не в состоянии определить направление угрозы, они могли лишь констатировать сам факт их существования. Гуран, осознав в полной мере сложившуюся ситуацию, активировал внешние сенсоры малого корабля в надежде хотя бы визуально определить источник исходящей угрозы. Однако уже через минуту стало понятно, что отыскать юмориста таким примитивным способом вряд ли удастся. Бросив бесполезное занятие, глава корпорации отправил запрос на связь из кино штаб-квартиры. «Чем могу помочь?» — ласково промурлыкал в голове Гурана нежный женский голос. «Надеюсь, Санус прибыл вовремя, и больших проблем удалось избежать?» «Все в порядке», — коротко бросил глава корпорации и перешел к волнующему его вопросу. «Ты можешь определить, кто в нас целится?» После покушения, которое, откровенно говоря, никак не желало забываться, Гуран готов дуть на воду. С одной стороны, он понимал, что если челнок хотели бы распылить, то это давно бы уже сделали. С другой стороны, осознание того, что ты под прицелом хреновины, что легко прожигает борт бронированного линкора, могло у кого угодно вызвать нервозное состояние. Я подключилась к оборонительным системам станции Нахуда. Спустя пару мгновений доложила Хелида. «Передаю телеметрию». В тот же миг на нейросеть главы корпорации обрушился поток информации военного назначения. Сначала Гуран растерялся, но потом нейросеть, ориентируясь на его мысленные команды, быстро отфильтровала лишнее. «Я-то голову ломаю, кто же это такой юморист?» С иронией в голосе воскликнул Гуран, наконец определив источник угрозы. «А это, оказывается, родной дядюшка развлекается». Глава корпорации сбросил из кину челнока инфопакет с данными и дал команду развернуть голоэкран. Шади, до этого момента сидевший тише воды ниже травы, аж присвистнул от восхищения, когда на голоэкране возникли хищные обводы хагданского линейного крейсера с идентификатором «Адиус». «По-моему, я догадываюсь о причине такого неожиданного визита», — пробубнил себе под нос Гуран и перехватил управление челноком у так и застывшего с открытым ртом молодого инженера. «Держитесь», — коротко бросил глава корпорации и врубил полную тягу. Челнок, получив увесистый пинок, жалобно скрипнул каркасом, натужно завыли гравикомпенсаторы, и малый корабль, словно метеор, понесся к переходному шлюзу дока штаб-квартиры. Как только Бун, подхваченный транспортным лучом, занял ближайшую свободную парковочную платформу, Гуран первым выбрался из челнока и направился в свои апартаменты. Однако на полпути к выходу из дока он обратил внимание на поблескивающий новенькой противолазерной броней эсминец проекта «Илно». Военный кораблик припарковали через три платформы от корпоративного челнока. Идентификатор эсминца красноречиво говорил о его принадлежности к флоту дяди. «Сервестр Цурчан в штаб-квартире?» — удивленно поинтересовался Гуран, спешившего к нему навстречу Гломе. «Какого черта все это значит? Почему без моего ведома на мою собственность имеют доступ посторонние люди?» — набросился глава корпорации на командира охраны штаб-квартиры. «Какой от вас и вашей конторы прок, если все, кому не лень, могут беспрепятственно пройти на охраняемый объект?» Гломи, видимо, умудренный опытом, с разъяренным клиентом в полемику вступать не стал. Он терпеливо стоял по стойке смирно и дожидался, когда тот спустит пар. Наоравшись вдоволь, глава корпорации сменил гнев на милость и позволил бойцу объясниться. «Сервестр Цурчан имеет статус куратора системы». Гломи сделал многозначительную паузу. На всей территории Республики Хагдан он может проверить любой объект на предмет незаконного нахождения разумных нечеловеческой расы. Дальше можешь не продолжать. Гуран пренебрежительно махнул рукой и, не прощаясь, покинул дол. Прежде чем пройти в свой кабинет, где, по данным из кино штаб-квартиры, обосновался незваный гость, глава корпорации заглянул к пищевому синтезатору и заказал себе двойную порцию кааса. «Кажется, старик в бешенстве», — принялся рассуждать про себя Гуран, прихлебывая каас из чашки. Интересно, что его больше всего взбесило? То, что я позволил последователям Илгуса обосноваться в стратегически важной системе, или то, что он упустил такой жирный кусок, как пара торговых терминалов с верфью в придачу? Скорее всего, обе причины довели старика до белого колена. Отсюда следует вывод, что разговор будет не из легких. Придя к таким неутешительным выводам, глава корпорации допил КАС и, приведя свои мысли в порядок, решительно направился в кабинет. Первое, на что Гуран обратил внимание, войдя в кабинет, это то, как дядя по-хозяйски развалился в его кресле и бесцеремонно попивал при этом вино из запасов вариха. Вся его поза просто кричала о том, кто здесь хозяин. Старый интриган своим вызывающим поведением, видимо, решил спровоцировать племянника на скандал и тем самым вывести его из равновесия, а человек под эмоциями зачастую теряет контроль и демонстрирует свое истинное отношение к той или иной проблеме. Однако благодаря тому, что Гуран успел выплеснуть свои эмоции еще в доке, сбыться надеждам Сервестра Цурчана было не суждено. «Что привело тебя в мою скромную обитель, дядя?» Подчеркнуто уважительным тоном обратился к Сервестру Цурчану Гуран. «Я, конечно, всегда рад тебя видеть, однако не стоило тратить свое драгоценное время и посещать меня лично. Всегда можно решить даже самые важные дела с помощью средств связи». Сервестр Цурчан явно не ожидал такого поведения со стороны племянника. На долю секунды на его лице промелькнуло замешательство. Однако старик быстро взял себя в руки и, сделав из бокала приличный глоток вина, произнес: «Брат Корнифекс прав, ты не перестаешь удивлять. Порой мне кажется, что в тебе соседствуют два человека. Один изворотливый и расчетливый, а второй обыкновенный простак, который позволяет себя в два счета обвести вокруг пальца». Гуран невольно поморщился от такого сравнения, но возражать дяде не стал. «Только беда в том, дорогой племянник, что обе эти личности проявляются в тебе не в попад и сводят достижения друг друга на нет». Старый фанатик сделал короткую паузу, отхлебнул еще вина и резко сменил тему разговора. «Ты зачем предоставил свою верфь в системе Гермунд нелюдям?» Лицо старого фанатика пошло пятнами, а в голосе зазвучали угрожающие нотки. «Я пытаюсь всеми силами ввести в совет Ордена Сына, а ты своими необдуманными действиями сводишь мои усилия на нет». В первые минуты разговора с дядей глава корпорации решил не провоцировать его и всеми силами избежать конфликта. Однако, когда Гуран осознал, что родственник в очередной раз решил наплевать на его интересы и пытается уладить свои проблемы за его счет, им овладела злость и холодный расчет. «Я сегодня в торговом секторе станции Нахуда видел Ашкамази, торгующего сувенирами», — подчеркнуто холодно произнес Гуран. «Может, это тоже является серьезным основанием для того, чтобы отклонить кандидатуру твоего сына на выборах в Совет Ордена?» В системах Республики Хагдан нечасто, но встречаются нелюди, готовые носить на шее ошейник со взрывчаткой, лишь бы только иметь возможность заниматься торговлей на ее территории. Такие варварские правила пребывания представителей нечеловеческой расы на территории Республики Хагдан были приняты еще полсотни лет назад и активно применялись до сих пор. Сначала Сервестр Цурчан не понял, что ему хочет сказать племянник, указывая на очевидные вещи. Когда же до него наконец дошел смысл сказанного, он потерял контроль и обрушил на Гурана поток из угроз и оскорблений. «Ты мне, конечно, родственник, и я тебя по-своему люблю», — заявил старому фанатику Гуран, когда у того наконец иссяк запас ругательств. «Но очень тебе рекомендую выбирать выражения и не злоупотреблять моим гостеприимством». От такого заявления Сервестр Цурчан потерял дар речи и застыл с полуоткрытым ртом, ошалело глядя на племянника. Гуран, видя, в каком состоянии находится дядя, подумал грешным делом, что того с минуты на минуту хватит удар. «Все-таки я тебя недооценил», — произнес пожилой фанатик, справившись, наконец, с эмоциями. «Судя по всему, после инцидента на Маале ты окончательно лишился инстинкта самосохранения. Человек, не знающий страха и меры, становится опасен, и от него обычно очень быстро избавляются». После этих слов Сервестр Цурчан отхлебнул спиртного и посмотрел на племянника очень многообещающим взглядом. Гуран всем своим нутром почувствовал, что играет на грани фола, и решил убавить накал страсти, объяснив причину своего вызывающего поведения. «Твое решение послать меня на убой само по себе огорчительно, но я воспринял его как должное, ведь для меня интересы семьи прежде всего», — эмоционально начал свою речь Гуран, обращаясь к дяде. «Когда меня и моих людей попытались убить, нанеся при этом моей корпорации значительные убытки, я снова принял случившееся со смирением, успокаивая себя тем, что семья — это единственное, что у меня есть, и мой долг — жертвовать ради нее всем и вся. Но всему рано или поздно наступает предел. В моем случае он наступил в тот момент, когда администрация системы ГАКС, зная, кто я и к какой семье принадлежу, решила меня наглым образом ограбить. Что же сделала семья, чтобы защитить меня от наглого грабежа? С этими словами глава корпорации театральным жестом развел руки в стороны и сам же ответил на свой вопрос. Абсолютно ничего. Гуран состроил обиженную физиономию и всем своим видом старался изобразить праведное негодование. Сервестр Цурчан, судя по вытянувшемуся от удивления лицу, явно не ожидал такого поворота и некоторое время молчал, соображая, как реагирует на такое заявление племянника. «Что ты несешь?» — наконец выдавил из себя старый фанатик. «Тебе во время покушения последние мозги отшибли?» Гуран оставил риторический вопрос без ответа и подробно рассказал о попытке администрации системы ГАКС отжать у него поврежденную секцию штаб-квартиры. Провокация главы корпорации удалась на славу. Сервестр Цурчан заметно сбавил обороты, начал оправдываться. «Система ГАКС — это не моя юрисдикция. Здесь все решает сервестр Вульфар. Так сложилось, что в Совете Ордена он оказался на стороне моих врагов, и любая попытка оказать давление на администрацию системы ГАКС будет им воспринята как попытка давления лично на него. В такой ситуации мое вмешательство только усугубит твою проблему». Гуран, слушая сбивчивое оправдание сервестра Цурчана, пришел к выводу, что его идея разыграть из себя обиженного родственника удалась на славу. Накал страстей снизился, беседа перешла в конструктивное русло, и это вселяло надежду на благоприятный исход встречи. Однако оставалась еще одна проблема, которая могла свести все усилия Гурана на нет. Необходимо было как-то правдоподобно обосновать желание Гурана обратиться к брату Корнифексу за помощью в решении патовой ситуации в системе Олис. Властолюбивый старик определенно не терпел пренебрежительного отношения к себе и расценил недальновидный, на его взгляд, поступок племянника как личное оскорбление. К радости главы корпорации решение проблемы нашлось достаточно быстро, оно лежало буквально на поверхности. Расклад сил в Совете Ордена Воссоединения для всех являлся секретом Полишинеля, поэтому Гуран был уверен, что сходу решить вопрос с секцией штаб-квартиры сервестр Цурчан точно не сможет. Такое положение вещей более-менее правдоподобно объяснял его поступок в вопросе с мрзинами. Теперь оставалось дело за малым – направить беседу в правильное русло, чем, собственно говоря, глава корпорации занялся. Дождавшись, когда поток оправданий у сервестра Цурчана иссякнет, и окончательно убедившись, что инициатива на его стороне, Гуран решил закрепить успех. «Дядя, твои оправдания – это бесполезное сотрясание воздуха», – с неприкрытым сарказмом в голосе произнес Гуран. «Теперь я точно уверен, что не ошибся, обратившись с моей проблемой к брату Корнифексу». Гуран блефовал намеренно, рассчитывая окончательно вывести старого фанатика из равновесия и спровоцировать его на откровенный разговор. «Теперь мне понятно, почему для решения вопроса в системе Олис ты привлек семьи Илгуса, а не свою семью». Все больше распаляясь, заявил сервестр Цурчан, перейдя наконец к теме, ради которой затевался весь разговор. «Из-за твоего безответственного решения я упустил отличную возможность разом решить множество проблем». После этих слов старик вскочил с кресла и, изложив руки за спину, принялся мерить шагами кабинет. «Завладей семья активами этих чертовых нелюдей, и вопрос принятия моего сына в Совет Ордена можно было бы считать решенным. Я уж не говорю об упущенной прибыли с продажи Берота. Из-за твоей мелкой обиды мы упустили такой великолепный шанс. Он бы с лихвой окупил все твои потери». «Ну как можно быть настолько глупым и безответственным?» Не получив ответа на свой риторический вопрос, сервестр Цурчан замолчал и продолжил шагистику. «Так еще не все потерян?» — небрежно бросил Гуран. С этими словами он удобно устроился в освободившемся кресле, взял в руку полупустой бокал с вином, слегка взболтнул его и, поднеся к лицу, с наслаждением вдохнул терпкий аромат благородного напитка. «Я так не думаю!» Почти заорал сервестр Цурчан и гневно посмотрел на племянника. Илгус прислал своих представителей в систему Олис и объявил членов клана Харанка своими последователями. Глава клана публично подтвердил свою приверженность делу великого учителя. «Ничего удивительного», — Гуран усмехнулся и вновь насладился ароматом вина. «Ради своего будущего и будущего своей семьи пойдешь и не на такое». Сервестр Цурчан сарказм племянника проигнорировал и продолжил метаться по кабинету, словно запертый в клетку мрзин. «Не уверен, что клану Раккама есть дело до каких-то представителей», — с сомнением в голосе заявил Гуран. «Мрзины уперты и злопамятны, так что не упустят возможность поквитаться с кланом Харанка». «Для пущей убедительности, мой дорогой племянник, представители Илгусы прибыли в систему на двух линкорах из состава личного флота самого учителя». Сервестр Цурчан сделал многозначительную паузу, а потом продолжил. «А это, согласись, весомый аргумент даже для таких мерзких ублюдков, как мрзины». Старый фанатик состроил презрительную физиономию и сплюнул на пол. Военные корабли псионов действовали совершенно на других принципах, обладали чрезвычайно разрушительным вооружением и являлись действительно грозным аргументом для того, чтобы образумить слишком возомнивших о себе нелюдей. Такие корабли являлись штучным и редким товаром. Их в буквальном смысле слова выращивали, не строили. Сам корабль по своей сути являлся живым существом и управлялся ментально. Система вооружения и защиты основана на применении артефактов древних. Если бы псионам удалось найти способ производить такие корабли в промышленных масштабах, Содружеством управлял бы Илгус. Ведущие государства Содружества тоже вели разработки в области подобных технологий. Ходили упорные слухи, что в Федерации Нивэй и Конфедерации Делус имеются несколько экспериментальных образцов, схожих по характеристикам и принципу действия с линкорами Илгуса, но все это оставалось на уровне слухов и не имело реального подтверждения. Глава корпорации прекрасно понимал, что при необходимости пара линкоров-псионов могли легко раскатать весь флот в системе Олис, не говоря уже о кораблях клана Ракама. Поэтому заявление дяди он воспринял очень серьезно. При такой расстановке сил клану Ракама и администрации системы Олис действительно ничего хорошего не светило. Однако эта новость Гурана почему-то не обрадовала. Он поймал себя на мысли, что на протяжении всей беседы с Сервестром Цурчаном упускает что-то очень важное. Прокрутив в голове все им сказанное несколько раз, землянин наконец выяснил, что его тревожило. Оказалось, что заварив всю эту кашу с мрзинами в системе Олис, сам того не понимая, наш герой переиграл самого себя. Как только Илгус объявил членов клана Харанка и его предводителя своими последователями, корпорация «Путь Центра» лишилась перспективного делового партнера. Теперь, вероятнее всего, все свои торговые дела клан Харанка будет вести через брата Корнифекс, а не через Гурана. По крайней мере, глава корпорации на месте Лентуса поступил бы именно так. Возможности сектантов из семени Илгуса в торговых делах не шли ни в какое сравнение с его возможностями. Именно это и станет решающим аргументом в окончательном выборе торгового партнера. В который раз убеждаюсь, что все эти интриги и политические игры не для меня, с горечью подумал Гуран, злясь на себя за свою излишнюю самоуверенность и недальновидность. Хотел и нашим, и вашим, а в итоге остался неудел. Пока глава корпорации пребывал в задумчивости и пытался найти выход из ситуации, в которую сам же себя и загнал, Сервестр Цурчан продолжал рвать и метать. Старик явно не умел проигрывать и воспринимал любые неудачи очень близко к сердцу. Сначала он нелестно прошелся по Илгусу и его новоявленным последователям Мрзинам, затем недобрым словом помянул брата Корнифекса, обвинив его в коварстве, ну и в довершении всего досталось на орехи и племяннику. Мы все еще можем получить как минимум 20% от активов клана Харанка в системе Олис, заявил Гуран, смирившись наконец с потерей торгового партнера и придя к выводу, что все, что не делается, к лучшему. Ты, как глава семьи, можешь заявить свои права на имущество не людей, объявив мое решение об отказе как несогласованное с тобой и не имеющее силы. После слов Гурана, Сервестр Цурчан еще некоторое время продолжал объяснять, кто есть кто по жизни, по каким понятиям надо жить, кого и на чем конкретно он будет вертеть в самое ближайшее время. Наконец, осознав услышанное, он оборвал свою пылкую тираду на полуслове и, как баран на новые ворота, уставился на племянника. Видя, что дядя сбросил пар и готов к конструктивному диалогу, Гуран опрокинул в себя остатки вина из бокала и в подробностях передал ему последний разговор с братом Корнифексом. «Разумное решение», одобрил действия племянника Сервестр Цурчан, когда Гуран закончил свой рассказ. «И правильно, что не стал лезть ко мне с предложением поучаствовать в решении ситуации в системе Олис». Старик сходил к пищевому синтезатору за вторым бокалом, затем наполнил оба и в знак примирения предложил Гурану выпить. «Я бы все равно в это дело не полез», – нехотя признал Сервестр Цурчан и сделал пару глотков из бокала. Нападение на Мрзинов в системе Олис привело бы к конфликту с Федерацией Нивэй, а это ордену воссоединения Республики Хагдан в данный момент невыгодно. По-другому убедить клан Ракам и администрацию системы оставить клан Харанка в покое я бы точно не смог. Я тоже сглупил, не надо было вообще вмешиваться в дела Мрзинов, в свою очередь признал свою оплошность Гуран. Хотел и вашим, и нашим, а в итоге потерял перспективного торгового партнера и получил конфликт с тобой. Следующие полчаса собеседники провели в примирительной беседе, попивая хагданское вино. В полной мере насладившись приступом взаимного раскаяния и непринужденностью беседы, родственники вернулись к насущным делам. «Если переговоры с братом Корнифексом пройдут удачно, ты тоже получишь свою долю», – заверил Гурана Сервестр Цурчан. «От участия в обороне системы Шамун я тебя, конечно, избавить не смогу, а в остальном можешь на меня рассчитывать». Глава корпорации в ответ на запущенный дядей аукцион невиданной щедрости скептически усмехнулся и с надеждой в голосе произнес: «Надеюсь, что присутствие семьи в системе Олис поможет тебе решить проблемы в Совете Ордена. Очень не хотелось бы еще раз получить гостиниц в виде пары торпед или чего еще похуже». Сервестр Цурчан сделал вид, что не понимает, о чем речь, и, холодно попрощавшись с племянником, отправился в док-штаб-квартиры. Старый фанатик, несмотря на все усилия Гурана, ни в какую не хотел признавать, что нападение на штаб-квартиру связано с его проблемами в Совете Ордена Воссоединения. На все вопросы, связанные с этой темой, упрямо талдычил, что на его племянника и сына напали ненавистные нелюди. «Надеюсь, я купил себе достаточное количество относительно спокойной жизни», — подумал Гуран, глядя через внешние оптические сенсоры штаб-квартиры, как эсминец Илна с сервестором Цурчаном на борту шустро заскакивает в док Адиуса. Затем хищная громадина хагданского линкора величаво развернулась в сторону бледно-желтой звезды и, выбросив длинный шлейф выхлопов основных двигателей, начала разгон. Как всегда, после напряженного разговора с высокопоставленным родственником, глава корпорации чувствовал себя разбитым и обессиленным. Хотелось плюнуть на все и, как обычно делал в таких случаях Варих, надраться в усмерть и предаться свальному греху. Однако время поджимало, и тратить его на утехи как минимум неразумно. Судя по тому, что в системе Гермунд начали сосредотачиваться объединенные силы Федерации Нивы и Республики Хагдан, вторжение Роя должно произойти в самое ближайшее время. Конец второй части. Продолжение следует. Книга написана под редакцией моего друга и коллеги по цеху Алексея Лаврова. Спасибо тебе, дружище, за труды. Текст читал пожилой ксеноморф. Март 2019-го.